Глава 11. Обретенная мумия. Шоковое состояние, понемногу освободившее от напряжения хозяев, теперь наложило холодную лапу на гостей. «Почему это вас удивляет?» — мягко, чуть ли не извиняющимся тоном проговорил Алел. «Первозданные острова должны иметь наследника, которому я мог бы передать свое умение повелевать всеми пятью стихиями. Без этого первозданные острова остались бы беззащитными после моей смерти». «А что, король?» — бесцеремонно спросил Хар. «Все пять стихий не могут сделать тебя бессмертным?» «Смерть — шестая стихия, которая мне не подвластна». «Пф!» — фыркнул Министрель отнюдь не мелодично. «И всем-то подавай монарших отпрысков. А может, твоим царевнам простые рыбаки приглянулись?» Юрк пнул его так, что стол подпрыгнул. «Мои дочери чтят заветы предков», — горделиво улыбнулся король. «И послушны добрым советам отца». Ушинь едва слышно вздохнула. «Ну, а не случилось бы подходящего принца? Что тогда?» — не унимался несостоявшийся жених. «Не знаю», — отрезал властитель заброшенного архипелага. «Такого еще с первозданными не случалось. Правда, раньше, кроме царствующей, имелись две королевские ветви, еще и на мелководье. Туда же и отдавали младших отпрысков нашего рода. Но с некоторых пор...» Он замолчал, что-то припоминая. Юрк невольно покачал головой. Такие тесные скрещения судеб уже через десяток поколений могли дать плачевные результаты. И, похоже, дали. «И давно ли установился такой обычай?» — спросил он осторожно. «С тех пор, как наши предки заселили первозданные острова. Впрочем, лучше меня об этом поведает вам Радамофань. Прошу тебя, милая». Последние слова короля, однако, относились не к старшей дочери, а к младшей. Та проворно соскочила со своего места, подхватила кисточку и, приблизившись к Радамофане, легким росчерком обозначила на тыльной стороне ее ладони соблазнительные полуоткрытые уста. Надо сказать, гораздо более привлекательные, чем у островной Клио. Затем она не вернулась на свой уголок стола, а присела на козью шкуру рядом со спящими малышами и, обхватив коленки руками, приготовилась слушать. Хранительница преданий затерянных островов, по непонятной ошибке прозванных лютыми, торжественно выпрямилась, словно заглотив очередную кость, и начала свое повествование. Как следовало из ее рассказа, отселение Джасперян на пустынный архипелаг началось еще до наступления темных времен. Когда-то в древности все жители центрального континента, называемого сейчас равниной паладинов, одинаково поклонялись пяти богам, олицетворявшим пять извечных и изменчивых стихий. Ими были огонь, вода, земля, воздух и живая плоть. Шестая стихия, смерть, находилась в подчинении незримого и неназываемого демона, который властвовал даже над богами, разрушая их создания. Кажется, существовал еще и какой-то неведомый дух, сейчас уже позабытый. Запредельный херувим, которому подчинялось все то, что лежало за границей джасперианского неба. Долгие века он никоим образом не давал о себе знать, пока появление здесь пришельцев из иных миров... Радамофань почтительно склонила голову перед Юргом и Харом Похарадой, отдавая должное не столько самим гостям, сколько собственным легендам, через несколько веков нашедшим свое подтверждение. Не напомнила еще раз о том, кому уже столько времени не возносили молитв. Хар, похоже, чуть было не брякнул, что своим появлением здесь он-то обязан отнюдь не херувимом, а самым обычным соплеменником уважаемой рассказчицы, и благодарственным молитвам он предпочел бы кувшин доброго вина. Но укоризненный взгляд Моны Сеня подействовал на него гораздо результативнее, чем все пинки командора. Радамофань, между тем, продолжала свой рассказ. Первоначально никто из обитателей Зеленой планеты не умел мгновенно переноситься из одного места в другое, и совершенно непонятно, когда эта способность появилась. Одни считали это даром запредельного херувима, другие полагали, что тут вмешался безымянный демон, надеявшийся таким образом заставить жителей Джаспера переселиться в какой-нибудь другой мир. Поначалу смельчаки, поднимавшиеся высоко в небо или даже за пределы его голубизны, погибали, задохнувшись прежде, чем успевали вернуться. Но разведение жавров позволило создавать легкие скафандры и неуязвимые корабли. Началась сказочная эпоха вселенских полетов, принесших Джасперу изрядную долю диковинок и сокровищ, и ни с чем не сравнимое богатство знаний. Зеленый мир вступил в пору буйного цветения, но одновременно возникла и скорбная тень, всегда сопутствовавшая вспышке света. Внезапно обнаружилось, что очень небольшое, но все-таки ощутимое в пределах планеты число Джасперен этим даром перехода через ничто не обладает, как во все времена рождались и слепцы, и глухонемые. И эти несчастные стали чувствовать себя незаслуженно обойденными судьбой. Веяния гуманизма, всегда несколько отстававшие от технического развития, еще не облагородили умы, и к обездоленным соплеменникам начали относиться как к париям. Но сознание собственной неполноценности, как это часто бывает, заставило этих людей объединиться под знаменем любой идеи, которая компенсировала бы им отчуждение от общей массы. Так появилась идея первозданности, слепленная из старинных верований, уже порядком позабытых в пьянящей атмосфере безбрежности, распахнувшейся вселенной и пророческой убежденности в том, что покидающих Джаспер обязательно постигнет кара за отрыв от родной земли. И эта беда минует только тех, кто блюдет в чистоте заветы предков. К счастью, никому в голову не пришло, блюдя сии заветы, вернуться в пещеры, одеться в звериные шкуры и предаться каннибализму. Отверженные, назвавшиеся первозданными, в отличие от перелетных, как презрительно именовали они всех остальных обитателей собственного мира, просто основали что-то вроде обширного монастыря на одном из болотных островов и предались занятиям магией. К собственному удивлению, они весьма в ней преуспели. Вероятно, все-таки какие-то крохи инопланетных знаний, от которых трудно было полностью изолироваться, помогли им в этом. Верховный жрец, поклонявшийся поочередно всем пяти богам, добился того, что болотные воды начали отступать, а чистые подземные — бить хрустальными ключами под его жезлом. Ветры стихали, чтобы не тревожить зреющий небогатый урожай, а рукотворный огонь обогревал невоспламеняющими шарами убогие жилища. Дети начали рождаться здоровыми и выносливыми, но ни один не приобрел греховного свойства летучести. Затерянная в восточных болотных краях, тут Юрк с принцессой переглянулись, немногочисленная община процветала, изредка принимая таких же, как они сами, изгоев. И тут беда пришла в королевскую семью. Один из сыновей не смог овладеть таинством перехода через ничто. Мальчика скрывали как могли, тая позор семьи, но с достижением возмужалости он больше не захотел таиться. На своем крылатом коне он преодолел топкие болота и прилетел в обитель первозданных. Наделенный от природы неистовостью стремлений, он не захотел мириться с плешивым пятачком земли, окруженной гнилостной топью, где под корягами и трухлявыми стволами гнездились смертоносные жавры. Он принес с собой карту бескрайнего моря, со всех сторон омывавшего равнину паладинов. Смутным крапом на ней были обозначены никем не посещаемые острова. Сначала никто не поддавался на его уговоры, но со временем он овладел всеми секретами древней магии — и, заняв место верховного жреца, за немногочисленностью общины, бывшего одновременно и ее правителем, как-то подозрительно быстро добился от бывших противников небывалого энтузиазма в вопросе переселения. Было решено начать строительство кораблей и на первом же послать разведчиков. Если бы события развертывались по такому сценарию, то само переселение отодвинулось бы на 2-3 поколения. А там кто знает... Новый верховный властитель умов мог бы все повернуть на 180 градусов. Но тут случилось непредвиденное. С равнины прибыл еще один изгой, с трудом преодолевший болотистые пространства на отощавшем, изможденном коне. И он рассказал, что на счастливый некогда Джаспер опускается черная пелена слепоты. Он сам едва различал дорогу. Ребенок его родился слепым. Даже конь, неудачно приземлившись, переломал ноги. И его из милосердия пришлось прирезать. На месте единовластного правителя первозданных любой другой, несомненно, объявил бы слепоту, поражавшую население равнины паладинов, карой древних богов, и, оставив мечту о кочевье по бесконечному морю, начал бы готовиться к захвату земель, исконно принадлежавших их предкам, в свою очередь загнав немногих уцелевших перелетных в специально отведенные резервации. Благо слепота делала их неспособными к переходу через ничто. Но только не этот. Трезвый расчет, или чутье ведуна, подсказал ему, что начатая в злой час война обернется кровавой местью, если перелетным удастся освободиться от своего недуга. И сила будет не на стороне первозданных. Он огласил соответствующую энциклику, где объявлял недуг в высшей степени заразным. Несчастный вестник беды, сам не подозревавший о том, на что напорится, был предан сожжению. В интересах общего дела, как его понимал властитель первозданных. Сакраментальное словосочетание «кара богов», естественно, тоже не было упущено. А смысл жреческого послания сводился к тому, что надлежало оставить абсолютно все дела, кроме одного — строительства кораблей. Неумелые корабелы, как он и ожидал, наломали дров. Хотя магические чары и помогли верховному жрецу все время поддерживать попутный ветер и не допускать к неспешно плюхающей флотилии ни одного урагана, примерно одна треть судов затонула, еще не успев обогнуть материк. Смятение, охватившее народ Джаспера и постепенно заволакивающее равнину паладинов пелена незрячести, позволили путешественникам проскользнуть вдоль самого берега, оставаясь незамеченными. Во всяком случае, ни одно предание не сохранило памяти о беглецах. Но, оказавшись в открытом море, жители болот запаниковали. Жрецу пришлось применить все доступные меры устрашения. От заградительных смерчей, поднятых перед теми, кто чуть было не повернул обратно, до призраков морских чудовищ, окруживших корабли, рискнувшие взбунтоваться. Еще труднее было удержать своих подданных, когда они, наконец, увидели цепочку круто поднимающихся из воды приветливых островков. Собрав все свое могущество, он опалил звездчатыми молниями зеленевшие доселе скалы и громогласно объявил, что так будет с каждым, кто рискнет высадиться на внешнюю цепь островов. Пройдя узким проливом между ними, корабли переселенцев двинулись вглубь архипелага. И вот, наконец, они достигли цели. Протянувшиеся гирляндами небольшие, вздымавшиеся уступами острова, были словно созданы для заселения дружными, трудолюбивыми семьями. Но прежде чем разделить новые земли между своими соплеменниками, верховный жрец отдал крайнее своим сыновьям, положив начало подковной и мелководной ветвям королевского рода первозданных. С ним осталась его дочь, но не ее, а только что родившегося внука, провозгласил властитель своим наследником, введя таковое правило в непреложную традицию. Вообще законов было до смешного мало, и с течением времени число их практически не увеличивалось. Первый, наиглавнейший закон гласил: «Все первозданные равны, кроме короля и наследного принца». Второй был суров. Первозданным под страхом проклятия бездетностью запрещалось вступать в брак с перелетными. Третий был просто фантастически гуманен. На первозданных островах запрещалось убивать ради забавы. А вот и оборотная сторона гуманизма. Теперь не поохотишься. Неприрученным соколом выметнулась в вечернее небо последняя радость Моны Сения — мчаться на крылатом коне, настигая добычу. Четвертый закон — каждый волен обращаться к королю за помощью богов. Только король, общаясь с этими верховными существами, которых никто и никогда не видел, мог получить от них неведомую силу, которую хранили и переносили не вполне миловидные жукообразные твари величиной с добрую крысу. Мона Сения невольно покосилась на Свянича, проворно подбиравшего крошки возле блюда с медовыми коржами. Свянич, словно собака, отзывающаяся на свист, тотчас обернулся и уставился на нее выпуклыми многогранными глазками, поблескивающими точно хорошо ограненный турмалин. Из него вышел бы хороший товарищ для такого одинокого Шоео. Свянич стрекотнул и прыгнул ей прямо на колени. «Опля!» Возликовал Хар Похарада и, бесцеремонно окунув палец в горшочек со сметаной, принялся кормить Свянича прямо с руки, немилосердно оскверняя парадное платье принцессы жирными кляксами. Радамофань сделала неодобрительную паузу, и Мона Сения поняла, что пропустила какую-то значительную часть ее рассказа. «Сколько прошло с момента его смерти? Неизвестно», — продолжила старшая королевна. «Одинаково высохли и тело, и неразлучная с ним птица, укрывавшая своими крыльями его голову. Островитяне, не сомневавшиеся в том, что это и есть предсказанный легендами шестой бог, властелин смерти и черной магии, бережно перенесли мумию из лодки в пустовавший свяничник, расположенный прямо на берегу, и начали поклоняться ему, умоляя отдалить неминучий для каждого последний час». И, не желая ни с кем делиться обретенным чудом, они окружили гробницу шестого бога глубочайшей тайной. Даже король всех первозданных островов оставался в неведении, хотя он как раз в это время отдавал свою младшую дочь в жены одному из отпрысков боковой королевской ветви, которой в свое время было отдано вечное владение все мелководье. Старшая королевна сделала очередную паузу, чтобы передохнуть. Но Моне Сенья показалось, что та как-то чересчур подчеркнуто не смотрит в сторону Ордиени. Уж не процветает ли соперничество между Алиеловыми дочерьми? Или младшая дочь Алиела виновна в чем-то? Мона Сенья тряхнула руками. Ей показалось, что на них остались капельки липкой свяничьевой слюны. И опять что-то пропустила из рассказа Радамфани. Стала едва ли не самой неистовой из приверженцев новой ереси. Оправдать ее могло только одно — молила она не за себя, а за младенца, которому еще предстояло родиться. Она просила для него бессмертия. Мальчик родился обычным, только очень уж крикливым. Его плач был слышен даже на соседних островах. Не тревожил он только мать. Роды были такими страшными, что она потеряла и слух, и дар речи. Зрение ее тоже медленно угасало. Но она находила на ощупь обрывки бумаги и каждый день писала одно и то же, всегда одно и то же. Она умоляла не обращаться за помощью к верховному королю, ее отцу. Она посылала ему приветы и подарки, но ни разу не обмолвилась о своем недуге, хотя он мог бы исцелить ее, обратившись к богу живой плоти. Но она почему-то предпочла угаснуть в темноте и безмолвии. А мальчик рос, ужасая окружающих своим нравом. Единственными игрушками его были мечи, копья и стрелы, специально приставленные для того слуги по ночам тайно портили их, подпиливая рукоятки и затупляя лезвия, чтобы мальчик не приступил закон, убив кого-нибудь для забавы. Наверное, и такое случалось. Но на мелководье уже существовала одна тайна. Нетрудно было хранить и вторую. И по мере того, как он мужал, становилось очевидным, что ни одна дочь верховного короля, да и девушки-властителей подковного архипелага, в жилах которых текла древняя королевская кровь, не согласятся соединить с ним свою судьбу. Радамафань снова наградила своих сестер многозначительным взглядом, смысл которого для всех гостей так и остался за семью печатями. Мона Сенья тоскливо подняла глаза к вечернему небу, подернутому слоистой дымкой. Море, кажущееся отсюда, с высоты крошечного алелого сада, особенно низким и ровным, каким-то усмиренным, подчиненным человеческой воле, вызвало у нее то же ощущение, которое она испытывала, глядя на дикого зверя, помещенного в клетку. Оно приобрело какой-то винный оттенок, совершенно несвойственный воде, чарующий и лживый. Ореховые скорлупки лодок, все без парусов, замерли недвижно, словно в привычном и безнадежном ожидании какого-нибудь маленького чуда. А ведь они все, все до единого, тоже живут без волшебства. Один король со своими шестиногими челядинцами владеет магическими силами, только, похоже, особой радости это ему не приносит. Так зачем же этот бесконечный вечер с томительным повествованием и еще более тягомотными паузами, если он не поможет найти ответ на главный вопрос, с которым она рвалась сюда, к мудрому и беспристрастному Алелу? Как ей жить дальше, сберегая пущей зеницы ока самое дорогое на свете, единственного сына, и в то же время не умереть от тоски, представляя себе, как в это время ее дружина мчится по бескрайней вселенной, отгороженной от нее вот этим золотисто-закатным небом? Не говоря уж о зеленой равнине паладинов. «Сам отправился на подковный остров, чтобы добыть себе невесту», продолжался неспешный рассказ Радамфани. Хроника не сохранила всех подробностей невероятного переплетения скандалов, вспыхнувших в семействе ненаследных отпрысков королевской крови. Но доподлинно известно, что молодые люди дрались между собой на незатупленных мечах, сестры уродовали друг дружку, матери соперничали с дочерьми. Незадачливый жених одних натравил на собственных отцов, других совратил, кого-то изувечил, одного даже убил. С тем и отбыл во свояси. На родимом острове все продолжалось еще хуже. Он соблазнил собственную сестру, добрался до матери и был убит обезумевшим от ужаса отцом. И за всеми этими кошмарами, непредставимыми до сих пор для жителей первозданных островов, как-то оказалось незамеченным, что вокруг гробницы шестого бога творятся чудеса. Посох одного из паломников, воткнутый в землю, покрылся черными листьями. Его осторожно выкопали и перенесли на вершину близлежащей горы, где он вскоре превратился в могучее дерево, на котором время от времени появлялись золотые шарообразные плоды. Созревая, они опускались на землю так медленно, словно были наполнены легчайшим пухом. Но взятые в руки, внезапно взрывались десятком крошечных молний, сжигая дотла смельчака, рискнувшего к ним прикоснуться. Затем кто-то увидел, как из моря выполз зеленый угорь и пробрался в могильник. Через некоторое время он вернулся в море уже пятнистым. И с тех пор некоторые из рыб или мирных дельфинов вдруг покрывались белыми пятнами и начинали в бешенстве нападать на рыбачьи лодки. Затем в гробницу залетел лазоревый зимородок. И вскоре над морем появились огромные синие птицы, нападавшие даже на корабли. Те, кто рискнул добраться до их гнезд, чтобы разорить их, рассказывали, что они вскармливают своих птенцов грудью, как звери или люди. И все это уже невозможно было скрыть от Верховного Короля. Он прибыл на мелководье как раз в тот момент, когда вокруг гробницы творился кощунственный обряд поклонения. «Кому?» — вдруг совершенно неожиданно встрепенулся Харр. «Но я же рассказывала. Обретенной мумии шестого бога». Несколько раздраженно, что не вязалось с ее величавыми манерами, бросила Радамфань. Все обряды свершались на берегу, который уже был усыпан жертвенным пеплом. «Вот дурики-то!» Распоясавшийся министрель весело заржал и с такой лихостью шлепнул черными ладонями по столу, что начисто смел все окрестные кубки и тарелки. «Не тому поклонялись! Мертвяк сохлый!» «Он-то что? Его, видать, оживляли, да только он каждый раз снова копыта откидывал!» «Прерви суетные речи, сын безлунной ночи!» Маленький король словно вырос в своем деревянном кресле, расписанном затейливыми узорами, и неведомым образом вдруг мгновенно превратился в грозного владыку, чей голос слышала Мона Сенья в свою первую встречу с ним. «Ответствуй, не лукавя! Кто мог оживить давно почившего?» «Да Анделис, кто же еще? Твой морской народ, поди за курицу его принял вяленую. Только Анделисы бессмертны». «Прости, государь», — поспешил вмешаться Юрк. «Но наш гость пересказывает легенду, существующую на его родине. Якобы Крэги способны оживлять мертвецов. Но если бы это было действительно так, то наш кукушонок не позволил бы умереть маленькой Фирюзе и ее матери. У нас же хватило живой воды только на малышку». «Откуда живая вода?» «С той же самой родины Харра, с Тихри, государь. Но ее там больше нет. Источник замерз, а зима там длится чуть ли не половину человеческой жизни. Но рано или поздно...» Алел поднял ладонь, прерывая его. «Помолчи, гость мой. Я должен подумать». Воцарилась тишина, в которой явно слышалось обиженное сопение министреля. А Моне Сенья почему-то показалось, что ее супруг старательно уводит разговор подальше от способностей Крэгов. Наконец король встрепенулся. «Кто из вас своими глазами видел, как птица оживляет человека?» «Никто». Ответ командора, может быть, прозвучал и чересчур поспешно, но ведь он соответствовал действительности. «Никто, государь, самого процесса реанимации не наблюдал. Так ведь, Харр?» «Вестимо так, но...» «Ты сказал...» Голос Юрга был резок, как никогда. «Наш гость с далекой Тихри — странствующий певец. Он всю жизнь собирает песни, сказки и легенды». Еще некоторое время стояла напряженная тишина, затем орлиный проблеск в глазах островного монарха померк, и он снова стал как бы меньше ростом. «Радамофань, не заноси в хроники рассказ чернокожего странника», — мягко проговорил он, обращаясь к старшей дочери. «Продолжи свое повествование». Но Юрк уже поднялся, почтительно кланяясь хозяину дома. «Прости нас, гостеприимный Алел, а также ты, добрейшая королева. Извини нас, досточтимая хранительница былых свершений, но мы вынуждены будем дослушать твою повесть в другой раз. Неотложные дела призывают нас вернуться к своей дружине». Мона Сенья и бровью не повела, хотя слова мужа были для нее полной неожиданностью. Поднялась, подошла к Ардиене, на коленях которой так спокойно, ну, ни разу ведь не пискнули, пригрелись оба младенца. Непонятно, откуда появилось ощущение. Вот этой молодой женщине, почти девочке, она доверила бы сына, не задумываясь. «Ты всегда желанный гость в моем доме, владетельная Сэния», — церемонно проговорил король. «Но если ты торопишься, лодка твоих странствий ждет тебя». Моне Сэния почудился в этих словах скрытый намек. «Не нужно исчезать прямо здесь». Она поклонилась Алелу, как равная равному, одернула Похараду, который ринулся было облобызать ручки у королевин, и направилась вниз по ступеням к королевской ладье, водруженной на высокий базальтовый пьедестал. Очутившись снова в бирюзовой чаше своего владения, первым делом по-супружески накинулась на мужа. «Почему ты испортил вечер? У меня, конечно, тоже челюсти сводило от рыбьего занудства этой хроникерши, но ради добрых отношений с Алелом можно было и потерпеть». «Все гораздо хуже, чем просто занудство, девочка моя. Кажется, мы сваляли крупномасштабного дурака, отзывая людей из королевского сада на равнине паладинов. И будем думать, не натворили ли мы еще больших бед». «Ага», — поддакнул Министрель. «Как же не натворили? Теперь вся ваша дорога, или как тут у вас называется, начнет выпрашивать у Анделисов, то бишь у Крегов, себе, если не бессмертие, то уж избавление от двух-трех смертей, это как пить дать. Ишь, и королек этот крашеный, Алел, не знаю, как по батюшке, сразу взволновался. Почуял, что смертен, как все прочие». «Я потому и велел тебе заткнуться», — устало проговорил Юрк. «Ты знаешь, Сэнни, что сказал мне твой отец, когда я прищучил его в тронных апартаментах? Это когда он тебя с помощью чародейного гребня усыпил. Так вот, он приложил меня мордой об стол. Ты землянин, не политик и вообще не деловой человек, и не берешь на себя труд рассматривать альтернативные варианты. Я-то тогда был на седьмом небе от радости, что тебя вызволил, послал его подальше и забыл. А ведь он был прав. Мы не просчитали, чего от нас добивается этот кур венценосный. Даже на пару ходов вперед». «Ты сам крикнул! Поклянись и быстрее!» «Клясться-то надо было быстро, да потом долго думать. Но я дала слово, что обо всем происшедшем на Тихре мои воины будут рассказывать одну только правду». «Вот именно. Ты же не сказала всю правду. Кое о чем следовало просто умолчать. Зови своих, хотя я думаю, что прошло столько времени, что уже поздно. Наболтали». Принцесса воздела руки к первой вечерней луне. «Эрм! Сорк! Пы! Немедленно возвращайтесь в бирюзовый дол!» Ее голос не успел смолкнуть, а Эрм уже стоял перед нею. «Властительная принцесса, я прервал беседу с высшим советом, куда был приглашен от имени твоего отца, как только услышал...» «Скажи, мудрый Эрм, ты успел рассказать об Анделисах?» «Да, принцесса. Твоего престолонаследного брата в первую очередь интересовало, имеются ли на Тихре Креги и служат ли они поводырями. Я ответил, что жители Тихри зрячи, но обитающие там Креги, именуемые Анделисами, врачуют аборигенов, возвращая их к жизни или, в безнадежном случае, обеспечивая им кончину, исполненную радужных грез. Ответом на этот краткий доклад был только дружный вздох. «Слушай, а у кого-нибудь в большом диване был надет афит?» — поинтересовался Юрк. «Да у всех, включая короля. Самые изукрашенные — те, что и предназначались королевской семье. Но и Крэги находились тут же, на специальных насестах». «И богу свечка, и черту кочерга», — пробормотал командор. «О, и сорк явился. По что такой встрепанный?» «Добровольцы одолели. Вся зеленая молодежь рвется служить принцессе, защищать незнамо от кого. Но главное — ощипать всех крегов. Кстати, сами были поголовно в наших обручах. И среди них даже несколько воинственных дам. Насилу убедил, что к лютым островам заказано даже приближаться». «Об Анделисах все рассказал?» «Как было велено, правду, и только правду. Ими-то интересовались в первую очередь в силу неуемной ненависти. И прямо волосы на себе рвали, что ты не призвала их на помощь, когда пропал новорожденный принц». «Только их на Тихре и не доставало», — вздохнула Мона Сэния. «А о предшественниках Исабаста, тех, чьими кораблями мы воспользовались, что-нибудь слышно?» «Нет, моя принцесса. Они словно сквозь землю провалились. Думаю, что все они в Жавровых болотах. К «Кстати, владение семейства Пы сопредельны с ними. Где он?» «Он уже был тут как тут, какой-то прилизанный». «А, вот что, переодетый». «Прости, милосердная принцесса, припозднился. Негоже было перед тобой в рване появляться». «Кто рвал?» — осведомилась Мона Сения. «Эти, ревнители, что в крегах и поныне. Я парочку-другую приложил, да много их оказалось. А в монарший цветник с мечом соваться заказано. Чуть не одолели». «Мог бы сообразить, что от целой оравы не грех и отступить», — наставительно заметил командор, ни разу в жизни не следовавший этому правилу. «Что было дальше?» «Так папа не вмешался, домой уволок. Велел больше без крега ему на глаза не являться. Когда я рассказал, что наши-то на Тихре остались, он аж заплакал». «Странный характер», — пробормотал Юрк. «Так он же верховный судья, а я егонный наследник. Мне никак не положено без крега, когда унаследую». «Я тебе потом все объясню», — быстро шепнула мужу Мона Сения. «Скажи, мой доблестный Пы, все ли ты рассказал своей семье об Анделисах Тихрянских?» «Как на духу». «Ну, понятно. Все свободны». Мона Сения прошлась взад-вперед по росистой траве, зябко обхватив себя за плечи. Остановилась перед мужем, потупив взгляд. «С тех пор, как я вернулась на Джаспер с чакры кентавра, меня преследует какой-то злой рок. И у меня подозрение, что все было бы иначе, если бы я не навязался тебе в мужья», — покаянно проговорил Юрк. «О, древние боги, как ты можешь? Совсем не то. Но мне кажется, что если бы я была наследницей престола...» «Сенни, девочка моя, венец — штука тяжелая. Это тебе не Афит. И давно у тебя такие мысли?» «Да где-то с середины пребывания на Тихре». «Затяжной случай. Но давай его не рассматривать, а? Ты младшая, ненаследная, что весьма меня устраивает. И вообще, пора малышей кормить». «Эй, Похаррада, неси отпрысков!» Хар, застрявший у привратного теремка, с страусиным галопом помчался к ним, неся на каждом плече по ненаследному отпрыску. «Древние боги!» — ужаснулась мать. «Да что ты с ними натворил?» «Мне почудилось! Вы оба в восторге!» Рожицы малышей были обильно изукрашены зелеными причудливыми узорами. Сразу было видно, что незадачливый художник вместо кисточки использовал собственный палец. «Всем мыться!» Сенни выхватила у него размалеванных младенцев и исчезла, поскольку в качестве детской ванночки здесь приходилось пользоваться целым морем. Юрк выразительно поглядел на министреля и покрутил пальцем у виска. «Краску-то где прихватил?» «А у рыбоньки королевны. Она добренькая. Даже если и заметит, так не настучит». «Не настучит. А еще певец, и ворюга, и бабник. Веди себя прилично, рыцарь Тихрянский. Две брови, две ноги». «Это как?» «А так, не тяни, что понравилось у ближнего своего». «У дальнего фиг достанешь». «И не клади глаз на чужих жен». «Так ежели ейный муж, окромя глаза, ничего на нее не...» «Слушай, не вмешивайся во внутренние дела алелого государства». «У короля были свои соображения, когда он всех дочек чохом замуж выдавал. Ему наследник был позарез нужен». «Ага, и дождался. Да таких, как этот хмырь подковный, в колыбельке душить следует». Вот тут Юрк был полностью с ним солидарен. Оставалось только дипломатично заметить. «Возлюби ближнего, как самого себя». «Да нахрена ему моя любовь? Что он, серобабый?» Юрк только рукой махнул. Но не давались ему нравоучительные беседы, хоть умри. И как он только будет Ююшу воспитывать? Так что некоторое время спустя, задумчиво окуная сынулю в теплую до парной одури воду, он с каким-то недоумением признался жене. «А я вот сейчас убедился, что вряд ли гожусь в воспитатели нашему подрастающему поколению. Не смог объяснить Хару простейшие нравственные принципы». Мона Сения фыркнула. «Тоже мне печаль. Нравственные принципы — не кашка, которую вкладывают в ротик. Их просто усваивают на примере ближайшего окружения. А если ты вдолбишь нашему гостю то, что ты называешь нравственными принципами, то он, вернувшись на Тихре, чего доброго поплатится за них жизнью». «Если тебя ударили по правой щеке...» «Да, девочка моя, с такой моралью действительно и грабануться проще пареной репы. Но как же с Юшенькой быть? Совсем его не пестовать? Твое дело, муж мой, любовь моя, научить его драться. Но до этого еще далеко, так что пока покомандорствуй всласть. Ощущаю грусть в голосе. Еще бы! Мы ни на шаг не продвинулись в наших звездных поисках. Если бы мы могли заглянуть сейчас в магическую колоду и вычислить, какие два созвездия пропали из нее после полетов Исабаста и его предшественника, это значительно сузило бы круг поиска. Но для тех, кто держит колоду, не имея Крэга на плечах, она — пачка белых картонок. «Постой, Сенни. Семейство Пы верно Крэгам, и колода карт у них, несомненно, имеется. Что, если он изобразит раскаявшегося?» «А Крэг?» Мона Сенния вздохнула так, словно она действительно сожалела об отсутствии тех, кого чаще называли пернатой нечистью. «У нас же есть кукушонок». Юрк подпрыгнул в воде, как дельфин, глотнувший соленой влаги. Юю отчаянно заверещал. «Ты с ума сошел? Он же как член нашей семьи!» «Вот именно. Поэтому на него можно положиться». «Да...» — нехотя согласилась принцесса. «На картине Отсмара были изображены и кукушонок, и трехлетний Юшенька, так что ничего с ними произойти не может». «У тебя, наконец-то, прорезывается королевская мудрость. Чего не скажешь о Пы, из всей дружины?» «Ишь, гогочут в соседней бухте. Должно быть, Харра можжевеловыми вениками почуют. Это я их научил». «Так вот, должен констатировать, что уважаемый Пыметсу — самый лихой рубака, каких я только встречал на своем веку. Махать мечом он мастер, но шевельнуть мозгой... Одним словом, достойный наследник верховного судьи». «Ну, это единственное, в чем можно быть уверенным». «Ты серьезно?» — изумился командор. «Конечно. Судья — это, в сущности, просто палач. Если король кого-то приговаривает к смерти, то осужденный получает меч и неограниченное время на поединок. Но дело в том, что верховный судья — это боец, не знающий поражения. Он непобедим». «Ха! А нельзя ли пригласить его на какую-нибудь нейтральную территорию для небольшого показательного матча?» «Не шути, муж мой, любовь моя. С тех самых темных времен эта семья наследует должность, от которой, честно говоря, дурно пахнет». «Но ни в одной летописи не отмечено, чтобы верховный судья проиграл хотя бы один бой». «Знаешь, мне как-то расхотелось сделать ставку на Пы». «Да? А сколько предположительных созвездий мы насчитали? И помножь на количество звезд. Планеты, конечно, не у каждой. Ой, погоди-ка, погоди. Только сейчас мне пришло в голову, что ведь Исабаст примчался на таком потрепанном корабле, что ясно и младенцу». «Тут козыри, указавшие ему созвездия, были ночные, а его предшественник, побывавший на сказочной планете Шоео, был облагодействован светлыми, дневными картами. Понимаешь? Из двух созвездий, пропавших из колоды, мы безошибочно выберем нужное». «Остановочка за немногим. Как объяснить нашему дюжему молодцу, какую роль он должен сыграть и добиться, чтобы он запомнил? Дорогой, ты забываешь о кукушонке». Уж он-то вспомнит все карты до единой. Но если остальные Крэги подслушают его мысли... А кукушонок скажет им только то, что мы отпускаем Пы из дружины и дарим ему Крэга. Нам-то он не нужен. Что же касается мыслей, то он научился их прятать еще в подземелье. Нам придется их обмануть. И в успехе предприятия я ничуть не сомневаюсь. Бррр, Сенни, и подумать страшно, если неудача. Я выросла в королевской семье, где обман — это профессия. Стоп! Но он невольно выдаст наше местонахождение. Каким образом? Что мы на лютых островах, знает весь Джаспер. А вот представить зрительно бирюзовый дол, чтобы сюда перенестись через ничто, будет невозможно. Словами этого не передать. Конечно, если Крэг сядет кому-нибудь на плечи и внушит нужную картину. Но кукушонок не способен на такое предательство. Дай-то бог... «Ох, Сенни, разонравилась мне эта авантюра!» «Если бы я не винила себя в гибели светлячка, я и сама на это не решилась бы». Два непрошенных облачка четко и одновременно накрыли обе ранние луны, и в наступившей темноте море засветилось. У подножья камня, на котором сидели Юрк и Сенни, держа на коленях завернутых в белые ягнячьи шкурки малышей, толкались лиловатые фосфорические медузы. Стремительными фонтанчиками холодных искр очерчивал свой путь припозднившийся дельфин, и ночная гагара, казалось, выуживала из ломких базальтовых вод не спящую рыбку, а крошечные слитки серебряного огня. «Такого никогда не было», — прошептала принцесса. «Мне кажется, это Алел посылает нам знак, что оберегает нас».